Итак, друзья, есть те, кто желал бы помолиться, попросить прощения у Господа. И это пение, и это слово направлено для того, чтобы помочь. Направлено для того, чтобы этот шаг ты мог сделать или могла сделать. Поэтому сейчас у нас еще возможность будет для молитвы. Может быть, кто-то и так на месте стоя обратится, попросит прощения. Есть возможность и поблагодарить Господа, и попросить у Него милости. Для этого мы преклоним колени и будем молиться. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это время, чудесное время общения, когда мы могли иметь беседу друг с другом. Мы пели песни, которые поднимали дух наш. Мы молились Тебе, слушали слова благодати, которое Ты послал для нас, утешение. Теперь, Господи, благослови. Да, там, где мы не верны были, прости нас. Очисть наше сердце от всякого греха. Дай утвердиться во внутреннем человеке, иметь мир, покой, доверие Тебе. Благослови нас. Мы вернемся домой. У нас будут свои трудности. Будет ежедневная суета, беспокойство, какие-то переживания. Даруй, Господи, доверять Ты, пойди с нами, благослови, восполни недостающее, очисти, освети, удали все ненужное. И даруй, чтобы в доверии Тебе, молясь Тебе, глубоко веря Тебе, мы шли к вечности. И, Господи, как жизнь дальше пойдет, но даруй, чтобы у нас всегда была надежда на встречу в небесах перед Тобой. Тебе, единому Богу, Отцу, Сыну и Духу Святому, слава и хвала. Аминь.